Радио, которое слышит. Радио «Россия». Иваново. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. Было очень много звонков, где вы спрашивали и просили рекомендации касательно массажа. Хотели узнать, какие есть противопоказания при массаже. Можно ли есть перед массажем? И многое-многое другое спрашивали. Я, к сожалению, не массажист. А единственный массаж, который я умею делать с детских лет, это поезд-поезд, шпалы-шпалы и так далее. Это все, конечно, очень смешно, но на самом деле массаж – это очень такой необычный сеанс, очень необычная процедура. И о том, для чего нужен массаж, как его делать, как к нему подготовиться, мы поговорим с прекрасной девушкой. Она большой профессионал, она специалист по массажу и оздоровительным практикам, инструктор по лечебной гимнастике и йоге Бодрагина Карина Павловна. Карина, доброе утро. Доброе утро, Михаил. Расскажи, пожалуйста, как ты дошла до жизни до такой? Ты бы сейчас могла быть юристом, зарабатывать миллион, но при этом в какой-то момент своей жизни ты решила, что станешь массажистом. Наверное, это энергия, которая находилась во мне, мой дар, так скажем, я его так называю. Он вел меня с самых ранних лет, когда еще папа, работая в полиции, просил меня сделать массаж, и после этого я видела колоссальные изменения на его лице, в его состоянии. И он действительно мне говорил тогда: «Карина, в тебе что-то есть, в твоих руках что-то есть». Но тогда было намерение такое у семьи, что я пойду по стопам родителей. Я тоже буду юристом, тоже буду работать в органах. И я пыталась выучиться по этой профессии, но, так скажем, мое сердце всегда вело меня к чему-то другому. Я всегда изучала практики йоги, практики массажа, практики понимания себя, ощущения себя. Меня всегда интересовала и манила такая фраза, как «путь к себе», «путь познания себя». И массаж, он раскрыл мне эту тему, и я помогаю также людям в этом направлении. Ты удивительная девушка, я вот смотрю на тебя, любуюсь, ты очень красивая, но при этом есть у тебя очень необычный такой фактор, который тебя сильно отличает от большинства современных девушек. Я смотрю на твои руки и смотрю на твои ногти, у тебя нет никаких нарощенных ноготков, никаких рисунков, ничего такого. И руки у тебя чувствуются очень-очень мощные. Ты ими случайно гвоздь не можешь согнуть? Но если только силой мысли я могу гвоздь согнуть, но руками нет. И не стоит целью на самом деле это. И это не большая иллюзия, то, что массажист обязательно должен быть мощным и сильным и уметь, так скажем, прожимать, нажимать на тело. Нет, это на самом деле не так. Иногда даже самое легкое прикосновение, оно дает вот такое целительное воздействие. Карина, пообещай мне, что мы сегодня несколько раз научим наших радиослушателей какому-то небольшому самомассажу, чтобы они даже во время нашего разговора смогли тоже что-то делать и потом тоже смогли повторять какие-то процедуры и вспоминать наш разговор. Вы знаете, супер идея. Я постараюсь сделать это через голос. Конечно, лучше бы, чтобы вы меня видели. Ты прекрасна. Я буду передавать каждое твое движение. Ну, давай вот опять же начнем с того, что ты считаешь свою профессию именно тем, что тебе свыше послано, да? А вот на вообще, на твой взгляд, что тебе больше всего нравится в этой профессии? Она же очень нелегкая. Постоянный контакт с людьми, чаще всего люди незнакомые. Но мы на улице-то вот не каждому можем подойти и поговорить, да? А тут постоянно какие-то люди, какие-то их тела. Хотя, в принципе, у нас все-таки достаточно консервативная страна, и тело каждого человека с детских лет является таким табу, да? А здесь, конечно, очень необычно все. Да, действительно, вы правы, это совершенно необычно, потому что мне с детства нравится нарушать границы. То есть снимать все ограничения, блоки и зажимы, те стандарты, к которым мы привыкли и которые очень сильно ограничивают нашу жизнь. И что мне нравится в моей профессии, что взаимодействуя с телом, я взаимодействую с душой, я взаимодействую с сознанием человека, и он раскрывается, и он становится тем, кем он является на самом деле. А вы знаете, это дорогого стоит в современных условиях, когда мы не можем достучаться друг до друга, мы закрыты. По поводу обучения, вот тоже, я думаю, многих интересует вопрос. Все-таки ты ведь постоянно обучаешься, постоянно повышаешь свою квалификацию и постоянно изучаешь новые методики. Да. А поподробнее так. Об этом? Конечно, могу рассказать поподробнее. Начинала я с самообучения. Я изучала разные книги по акупунктуре, по энергетическим точкам. Мне все это безумно нравилось. И постепенно у меня выстраивалась определенная картина, что же такое на самом деле наше тело, что есть что-то, что мы не видим, что есть что-то за пределами нашего восприятия, но то, что по-настоящему работает, и то, что нас поддерживает в этом мире. И первые мои курсы массажа, на которые я пошла, они проходили в городе Иваново. Первый мой учитель, он передал мне базовые знания мои. Ну вот в целом сейчас ты же постоянно обучаешься, чуть ли не каждый месяц. То есть вот в течение уже 5 лет ты каждый месяц изучаешь что-то новое, постоянно практикуешешь? Да, конечно. Вот мы поняли, почему ты выбрала эту профессию, поняли, что тебе в ней нравится. А вот можно ли приоткрыть немножечко завесу, какие вообще бывают виды массажа и что в нашем регионе наиболее популярно и распространено? Начнем с классического массажа. Это базовые техники, на которых строятся все остальные массажи. Далее спортивный массаж, он идет более уже интенсивный, идет с техниками вытяжения мышцы, потому что спортсмены, занимаясь физической нагрузкой, они забывают о том, что мышцу, чтобы она приняла свою анатомическую форму, нужно растянуть. Есть массаж детский, массаж для беременных, антицеллюлитный массаж, лимфодренажный массаж, испанский массаж. Испанский – это испанская инквизиция с сапожком? Это массаж глубокого расслабления, минимальных касаний, очень мягких и глубокого расслабления. Плюс, я знаю, вы стали практиковать какие-то китайские виды массажа, какие-то вот необычные. Я применяю техники, но в целом китайский массаж я не делаю. Делаю огненный массаж. Огнем? Да, массаж огнем. Вы пугаете меня, я вас боюсь. Хорошо, вот давайте еще перейдем к такому. Если у человека вдруг заболела спина, заболела шея или какие-то головные боли, а он услышал вот эти 150 тысяч разновидностей массажа, которых вы только что рассказали, он не знает, какой нужно ему делать. Ему нужно все-таки начинать с классического? Да, чаще всего так и происходит, а люди не понимают, что им нужно, и по ошибке говорят, сделайте мне, пожалуйста, только массаж головы или только массаж шеи, у меня больше ничего не болит, только вот, пожалуйста, это. Но я как специалист уже нахожу общий язык, объясняю, что в вашем случае лучше сделать массаж всего тела или лучше взять спину, шею и голову. И тогда мы с вами получим максимальный результат. Я однажды в интернете видел один ваш пост, где вы написали, что ваше тело способно исцелять само себя, и вы там рассказывали о элементах суджок-терапии. Что такое суджок-терапия, и правда ли мы можем попытаться исцелить себя от чего-то? Конечно, эти механизмы заложены в каждом теле, механизмы самоисцеления, самовосстановления, саморегуляции, и организм этим занимается все время, даже когда мы этого не замечаем, и по большей степени выздоровление происходит само собой. Мы ошибочно думаем, что мы исцеляемся за счет таблеток. Нет, тело исцеляет себя само. Ну, а вот мы можем сейчас просто сделать небольшое отступление, потом мы вернемся и будем мучить вас вопросами дальше. А сейчас мы сможем вот научить какому-то, не знаю, небольшому, буквально на пару минуточек, какому-то самомассажу, который человек может сделать, вот опять же, по этим элементам суджок-терапии, что-нибудь такое, чтобы полегчало? Да, конечно. Вы просто сидя на диване, на стуле, в пробке, в автомобиле, можете просто начать массировать себе ладонь. Каждую точечку, каждый миллиметр. То есть, хорошо, вот давайте мы все-таки с вами не можем визуально показать. Да. То есть мы вот сейчас сидим или лежим, или еще что-то, берем ладони наши. Дальше что делать? Дальше мы берем большой палец соседней ладони. То есть, вот, допустим, мы будем массировать правую ладошку. Правую руку, да. Берем большой палец левой ладошки и начинаем массировать. круговыми движениями, просто массажными движениями вперед, точечно нажимая на какие-то зоны, которые вам кажутся более чувствительными. Здесь важно слушать и чувствовать свое тело. Оно само вам подскажет, куда нажать. Карина, вы удивительная девушка, но все-таки сколько по времени делать эту процедуру? Вот я вот сейчас тоже нахожусь у микрофона, при этом массирую свою ладонь, очень приятно, особенно как костяшки чувствуют, да? И для чего мы это делаем и сколько по времени? Мы улучшаем кровообращение, мы улучшаем в целом состояние тела. У нас на ладонях сосредоточено огромное количество энергетических точек, отвечающих за практически все органы нашего тела, начиная от головного мозга. И, ну, сами понимаете, мы начинаем стимулировать, улучшать кровообращение, даем приток кислорода. И... Понятно. Соответственно, чувствуем себя лучше. Я вот сейчас буду тоже массировать нашу ладонь и параллельно продолжать вам задавать вопросы. А вот скажите, пожалуйста, насколько это тяжело массировать человека? Все-таки, с одной стороны, да, вы хрупкая, красивая девушка, но при этом все равно я чувствую, вот в ваших руках есть металл. Но насколько вот это физически тяжелая процедура именно для массажиста? Если не знаете определенной техники выстраивания специалиста, то это очень тяжело. Если понимать, как нужно выстроить свое тело, чтобы не уставать, чтобы делать большое количество массажа продолжительно по времени, то это легко. Хорошо, мы поняли, что это легкий труд. А сами вы пользуетесь услугами массажиста или вы знаете какие-то техники самомассажа? Да, самомассаж. Ах, вы коварная. Вот нам пока только одну рассказали, но я буду вас пытать сегодня весь наш эфир. Хорошо. Какие есть вообще правила по подготовке себя к массажу? Вот что нужно сделать перед тем, как пойти к специалисту? Ничего не нужно делать, нужно просто прийти. А, не знаю, там, помыться, не есть. Не есть желательно за час хотя бы. Можно выпить сок или скушать легкий фрукт, то, что не будет создавать тяжесть в вашем желудке. И самое важное, наверное, в этом случае, это прийти и полностью довериться тому, что происходит. А нужно ли проходить вообще какое-то обследование перед началом курса лечебного массажа? Или именно специалист на приеме все объяснит? Если у вас есть какая-то необходимость в проверке вашего здоровья, у вас есть сомнения, то, конечно, вы можете пройти курс лечения, курс обследования, но это не обязательно. Вы также можете прийти ко мне, объяснить мне, что с вами происходит, и уже я дам вам рекомендации, что с этим делать. Карина, всегда, конечно же, надо говорить и о противопоказаниях, да? Все-таки у всех здоровье разное, и если кто-то здоров как бык, у кого-то могут быть какие-то хронические заболевания, все-таки какие существуют противопоказания при массаже? Вообще они существуют по стандарту. Это разные воспалительные процессы острые, температура, беременность. Ну и, разумеется, чтобы не было никакого алкогольного опьянения и так далее. Да, абсолютно. То есть после принятия алкоголя должно пройти не менее суток. Ну и при этом, если есть тоже какие-то заразные заболевания, то с ними ни в коем случае идти к массажисту нельзя. Да, абсолютно. Нелегкая, опять же, нелегкая у вас работа. А вот по количеству, да, сколько вообще нужно сеансов массажа, чтобы наступило какое-то улучшение? То есть заболело что-то у человека, сколько нужно себя массажировать, чтобы полегчало? Вы знаете, у всех по-разному. У кого-то облегчение наступает уже после первого сеанса. Вообще общие рекомендации 10-15 сеансов. А вот по поводу боли во время процедуры, насколько важно или неважно чувствовать боль? Вот бывает такое, что человеку больно. Это хорошо или плохо? Есть разная боль. Есть боль, которая свидетельствует о патологии, то есть о каком-то критичном состоянии тела, оно не принимает те воздействия, которые оказывает на него массажист. Или есть боль освобождающая, то есть вот вам, допустим, нажимают на какую-то точку, вы чувствуете больно, чувствительно, но при этом чувствуете облегчение. Угу. Вот это нужно понимать и разграничивать. Сколько длится один сеанс массажа? Ну вот не такого, который мы сейчас делаем, ладошки себе разминаем и готовимся к следующему самомассажу, да? А вот стандартная процедура, сколько она по времени длится? От часа до двух. Ну, это, конечно же, тоже так немало. А через сколько примерно появляются уже первые результаты улучшения? Ну, вот у всех по-разному, да? У всех по-разному. Обычно сразу же после первого массажа чувствуете изменения. Можно ли проводить какие-то тренировки до массажа или после массажа? Или нужно все-таки чуть-чуть себя поберечь и до, и после некоторое время? До еще можно, после нежелательно в течение хотя бы ближайших двух часов. Мы сейчас опять немножечко с вами, я предлагаю отойти от нашей беседы и, может быть, рассказать еще какую-то такую самомассажную процедуру, чтобы мы вот сейчас вместе тоже могли ее выполнить. Да, например, самомассаж шеи. Очень часто люди, когда чувствуют какое-то недомогание в шее или в голове, сразу ассоциируют это с болью и каким-то болезненным состоянием, и сразу бегут в аптеку покупать таблетки. Да? Но на самом деле мы можем помочь себе сами, имея свои собственные руки и понимание, что с нами происходит и как с этим работать. Можно делать самомассаж шеи. Делать движение от головы вниз по мышцам шеи. А на вас я вот это сейчас все вижу, это прекрасно. Давайте будем чуть подробнее об этом рассказывать. Да. То есть мы находимся в кресле или где-то еще. Что мы делаем дальше? Да, вы садитесь ровно, выпрямляете спинку, ставите ладошки у основания черепа, угу. Прямо ложите ладошки на шею. Укладываем их так. Да, и начинаете делать массажные движения вниз по мягким тканям, не затрагивая позвонки, то есть не трогая кости. Попытаюсь объяснить своими словами. Друзья мои, вот мы сели, выпрямились, вы показываете, я буду комментировать. Да. Дальше берем наши прекрасные ладошки, надеюсь, они у вас уже тепленькие, мы же размяли их только что. Мы их обнимаем ими свою шею ладошками, да, то есть кончики ваших пальцев сзади на спине соприкасаются, ну, по крайней мере, у меня очень длинные пальцы. Да, чуть-чуть. И дальше вы свои ладошки потихонечку спускаете вниз. Зону над ключицей, то есть где у нас идет лимфа. Сколько раз так нам нужно делать? Пока не наступит облегчение. 10-15. Может быть, у кого-то. Друзья мои, пока я буду делать так, чтобы у меня наступило облегчение, мы продолжим и дальше задавать вопросы нашей прекрасной гости. Я напоминаю, что у нас сегодня специалист по массажу и оздоровительным практикам, инструктор по лечебной гимнастике и йоге Бодрягина Карина Павловна. Карина Павловна, как понять, хорошо ли делают массаж? Потому что вот, опять же, у многих людей есть ощущение, да, что вот массаж – это как вот я в детстве делал, да, рельсы, шпалы, едет поезд подусталый, да? Как понять вообще, хорошо ли делают массаж или это фикция? Что я могу сказать здесь? Ищите своего специалиста, ищите ту технику, которая подходит именно вам. И самый главный индикатор, все ли прошло хорошо, это как вы себя чувствуете. Чувствуете ли вы себя наполненным? Вам легко? У вас хорошее настроение? Вам хочется прийти еще раз? У вас есть улыбка на лице? А если эти все факторы присутствуют, то, пожалуйста, вы нашли своего специалиста. Опять же, я в самом начале у вас спрашивал про разные разновидности массажных техник. И, опять же, у вас в социальной сети, в Инстаграме я увидел, что вы даже делаете медовый массаж. Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, что это такое. Ну, я правда, я очень далек от вот этого мира массажа, потому что, ну, я тоже из достаточно такой консервативной среды и не всегда допускаю до своего тела незнакомых людей. Но вот медовый массаж – это интересно. Что это такое? Да, это очень интересная оздоровительная практика. В основном она применяется при коррекции тела, именно коррекции фигуры, потому что она работает именно с подкожно-жировым слоем и его эффективно оттуда извлекает. уже через где-то час, наверное. А как это физически происходит? Ну, хотя бы вот частично. Я просто, когда думаю о меде, я сразу прям облизываюсь, и у меня все мысли только о еде. А здесь это полезная процедура. А здесь это полезная процедура, и в данном случае ваша кожа, ваше тело кушает мед, потому что я обмазываю вас медом. Прекрасно. Опять же, нас сейчас слушает огромное количество прекрасных девушек, женщин, и девушки, женщины в любом возрасте, им и 16, и 116, они всегда хотят быть прекрасными. А есть ли какое-то, не знаю, воздействие, может быть, на лицо, чтобы вот был такой массаж для омоложения? Конечно. А подробнее? Не скрывайте от нас свои тайны. Я бы с удовольствием показала вам эти техники, самомассажи и те техники, которые я делаю. Но это лимфодренаж, например, когда мы воздействуем на лимфотоки, которые у нас идут по лицу. Ну, мы можем сейчас хотя бы вот одно такое упражнение сделать с лицом. Понятное дело, мы сейчас протрем ручки салфетками и будем касаться своих прекрасных лиц, чтобы вот как-то, не знаю, улучшить приток крови. Что-нибудь очень простое. Да, очень простое. Вы можете установить свои пальчики на лоб. Так, друзья мои, берем наши две ладошечки, берем наши ладошечки, устанавливаем их на лоб. Вот да. Нам Карина все показывает. Так. И... От середины лба мы делаем массажные движения по бокам к ушам. Тем самым мы сбрасываем лишнюю жидкость, лимфу, к зоне ушей. Чтобы вам было понятно, друзья мои, вот у нас есть две наших прекрасных ладошки. Ну, у меня они не сильно прекрасные, у Карины идеальные. Мы делаем ладошками такой молитвенный жест. Мы складываем свои ладошки. Дальше мы подводим вот эти две сложенные ладошки к своему носику. Чуть-чуть их расставляем, и вот они, чтобы были параллельно друг другу, проводим вдоль лица, да? Вдоль лица. Еще раз объясните, пожалуйста, вот как вдоль лица мы ими проводим. То есть от середины лба по сторонам к зоне ушей. Большие пальцы не касаются лица. Большие пальцы не касаются. То есть лица касаются, по сути, указательный, средний и чуть-чуть еще часть ладошки, из которой они произрастают. Да. Сколько так нужно делать? Раз, может быть, 7. Это вот мы утром встали, вот как сейчас, утро раннее, да. Мы бодры и веселы, были вчера, сейчас мы только что проснулись и спили чаю, и вот мы делаем такую процедуру. Да, и также можно делать по всему лицу, по щекам, угу. Да, по бровной дуге. То есть, но касаемся указательным и средним пальцем, вот судя по тому, что я вижу. Ну, да, то есть у каждого эта процедура будет разная, кто-то будет вот так вот делать, да, но смысл в том, как что... Как будет делать, расскажите, то есть кто-то это может делать ладошками, ну, я имею в виду всеми пальчиками, да. А у кого длинные руки, как у меня, указательный и средний. Да. Угу. 7 раз так сделали, посмотрели на себя в зеркало, говорим, как же мы прекрасны сегодня, и отправляемся дальше задавать новые вопросы. Какой самый необычный массаж? Саш, вы умеете делать, кроме огненного? Вот для меня огненный – это вообще страх Божий. Необычный – такое слово интересное. Наверное, каждый массаж необычный, потому что каждый массаж у меня не похож на предыдущий. Я вот смотрю на тело человека, да, и руки сами идут, знаете, вот нету никаких повторений, я просто смотрю, что сейчас для него будет актуально, какая техника. То есть для вас человеческое тело – это открытая книга? Наверное, можно так сказать, да. Я просто удивлен, поражен, и это, опять же, все великолепно. А вот огненный массаж, что это такое? Как это происходит, процедура? Я просто вас буду сегодня мучить по разным разновидностям, потому mm-hmm. что кто-то, я думаю, из наших радиослушателей захочет попробовать медовый, а кто-то, может, и огненный. Я попробую передать суть техники, хотя вам лучше ее наблюдать вживую. Могу сказать однозначно то, что вы не контактируете с огнем напрямую. Не будет ощущения, что огонь вас обжигает. Единственное, что вы будете чувствовать, это глубокий, медленный прогрев всего тела. То есть, допустим, если я вам делаю массаж огнем в зоне спины, тепло вы будете чувствовать даже животом. продолжаем нашу программу. У нас в гостях Бодрягина Карина Павловна, специалист по массажу и оздоровительным практикам. Кроме этого, она инструктор по лечебной гимнастике и йоге. И сегодня мы расскажем вам разнообразные способы, как делать самомассаж, как себя массировать, чтобы чувствовать себя легче, чувствовать себя комфортней и чтобы как-то исцелять сами себя от каких-то, может быть, небольших неприятностей по здоровью. Карина, еще раз доброго тебе утра. Доброе утро. Спасибо, что заряжаешь нас энергией и учишь нас разным приятным вещам, потому что, ну вот, я продолжаю гладить свою ладошку, прошло уже 30 минут, она уже говорит: «Отпусти меня», но я продолжаю, потому что это приятно. Мы сейчас с тобой поговорим о том, чему ты научилась от йоги, потому что я знаю, что люди очень часто в своей жизни могут сидеть постоянно в одной позе, да, или как-то скручившись смотреть сериал, или что-то еще, или там вот читают в неудобной позе, а потом это сказывается на здоровье, у них может быть и усталость, и головная боль, и даже ухудшаться память может, да? Вроде бы вещи не связанные, но, опять же, от неудобной позы могут быть разнообразные неприятности. А вот как улучшить свое кровоснабжение мозга, и можешь ли ты рассказать какие-то небольшие упражнения, которыми уже делилась в Инстаграме с своими подписчиками? Первое, что приходит мне на ум, это делать лимфодренажные прыжки. То есть это очень мелкие прыжки на месте. Если вы чувствуете себя не очень хорошо, долго сидели, долго находились в какой-то одной позе, просто настроение у вас не очень хорошее, отеки, сделайте 100-200 лимфодренажных прыжков мелких на одном месте. Поподробнее про это. Как понять мелкие прыжки? Я думаю, мои соседи не оценят. Это, ну, очень мелкие прыжки. Вы практически не отрываете носки от пола. То есть вы отрываете пятки, но носки практически остаются у вас на месте. А я еще слышал, что вы иногда советуете делать позу воина, если есть какие-то проблемы со спиной, с плечевым поясом, и благодаря этой позе воина можно даже тонизировать какие-то мышцы ног и уменьшить количество жировых отложений в области таза, и не только там. Да, поза воина – это одна из поз йоги. Она придает тонус, энергию, самоуверенность, хорошее настроение. Если вы хотите чего-то достичь, и вам нужны сопутствующие техники, то, выполняя эту позу, вы быстрее придете к своей цели. А мы можем ее объяснить хотя бы? К сожалению, наверное, нет. Сложная поза. Да, это сложная поза. Хорошо, показать. Это уже высшая будет магия в следующий раз. Хорошо, кроме этого, у вас еще какие-то есть необычные методики? Может, там с горячими камушками или еще с чем-то? Не практикую горячие камни, и пока не вижу в них особого смысла для себя. Угу. А чаще всего вот именно за каким массажем обращаются? Обращаются чаще всего за моей авторской техникой. Эта техника включает в себя выдержки из разных направлений массажа, которые я скомпоновала в одном, и длительность этого массажа составляет 90 минут. Это массаж всего тела. Угу. От большого пальца, заканчивая головой. А еще вот, опять же, сейчас многие находятся на самоизоляции, появляются дома ссоры, конфликты. Угу. И я слышал, что есть какая-то особая техника, если мужчина сделает своей возлюбленной, даже если ему вместе по 90, по 100, по 200 лет, если мужчина сделает своей возлюбленной массаж ступней, она ему простит все, что угодно. Правда ли это? Возможно, но если конфликты уже переходят в какой-то глобальный характер, то здесь уже нужно применять другие техники, наверное, больше относящиеся к психологии. Но все-таки массаж ступней – это полезная вещь. Идеально. И головы. Уважаемые мужчины, если вы хотите помириться со своими прекрасными половинками или, наоборот, у них что-то выпросить, например, лишний час просмотра любимого сериала, то массаж ступней и все. Да? Да. А какие вы используете, может быть, масла во время процедуры или что-то еще? Исключительно натуральные нерафинированные масла, кунжутное, оливковое, то, что можно кушать, то можно и наносить. Даже на сливочное? Сливочное нет. Натуральные растительные масла. А сливочное – это животного происхождения масло. Что еще вообще нужно человеку перед тем, как отправиться на массаж? Ему нужно понимать вообще, для чего ему это нужно? Или это может быть просто вот процедура такая, ну, частая, повседневная, которая ему только для общей физической активности? Да, конечно, намерения у всех разные. Кто-то просто хочет расслабиться, кто-то хочет поднять себе настроение, у кого-то что-то болит, и он для того, чтобы исцелиться, приходит. Все индивидуально. Карина, опять же, вот не могу вас не спросить, как ваши близкие относятся к тому, что вы уже 5 лет делаете людям массаж, все-таки вы сейчас могли бы занимать или должность юриста, или должность какую-то в органах правопорядка, при том достаточно высокую. Как они относятся к этому вашему выбору? Очень положительно, и они, наверное, первые в очереди, кто пользуется моими услугами. Поэтому у нас в этом плане гармония, понимание. Опять же, не могу не спросить, все-таки, если, допустим, человек разбирается в компьютерах, то к нему все знакомые обращаются, говорят, ну, почини там нам компьютер или переустанови нам что-то. А к вам как часто ваши знакомые обращаются там с просьбой, ну, разомни там мне плечики или еще что-нибудь такое? Несколько раз в неделю. То есть пользуются все коварные. Да, но они меня, конечно, жалеют, потому что понимают, что я работаю много и особо не напрягают. Давайте, может быть, сейчас еще, пока у нас остается еще несколько минут, вы поделитесь с нами какой-нибудь еще необычной техникой, которую мы сможем сделать тоже опять находясь дома, сейчас в самоизоляции. Да, вы знаете, есть прекрасная техника. Нам нужно встать. Так, сейчас мы встали, все да. Встали, так. Разотрите свои ладошки, пожалуйста. Растираем. До ощущения тепла, то есть это примерно 2 минуты. А если у меня всегда теплые ладошки? Замечательно, вот значит вы... Я могу быть массажистом. Пойду можете, конечно. Пойду к вам в ученики. Так, мы растираем стоя ладошки. Да. Растираем. Мы их ничем не увлажняем? Ничем, угу. Абсолютно, потому что техника будет околомассажная, так главное, скажем. Чтобы они были чистые. Самое главное, чтобы они были теплыми, у вас было желание себе помочь и готовность погрузиться в ощущение своего тела. Потому так. Что сейчас мы будем простукивать с вами все тело. Простукивать? Простукивать. Я готов. Мы с вами растерли ладошки. Растерли. И начинаем мягкими движениями, мягкими ладонями, начиная от головы, простукивать все тело. Друзья мои, я опишу, как это выглядит. А вы только ради Христа не надо пальчики складывать, да, то есть вы ни с кем не здороваетесь, у вас вот пальчики так свободны, они не соприкасаются друг с другом. Представьте, что ваши две прекрасные ручки – это два веера, и вот вы этими веерами… Простукиваете все тело, очень, ну, очень любя. Рассчитываете, да, так. Рассчитываете удар, не надо себя истязать, надо себя любить. Вот мы себя простукиваем, так, я вот себя простукиваю, даже слышно в микрофон. Так, ну а дальше чего? Смысл в том, чтобы создать мелкую вибрацию в теле. Угу. Это очень благоприятно и оказывает мощный оздоровительный эффект. Если пока вы это делаете, к вам кто-то из родственников заходит в комнату, а вы себя простукиваете, объясните, что услышали у Миши на радио вот такой необычный способ самомассажа. Сколько это по времени и вообще как часто это можно делать? Вы простукиваете себя от головы вниз до стоп. Все зависит от объемов вашего тела. Ну, у меня много, у меня большие объемы тела, слава богу. Вот я их на кризис откладывал, поэтому они мне пригодились. То есть вот мы это делаем, и в день сколько раз? 3. 3 раза в день. Прекрасно. Вот, друзья мои, мы с вами уже сегодня научились таким техникам, но все-таки, когда вы хотите исцелиться от каких-то неприятных ощущений в теле, надо обращаться, конечно же, к специалисту. У нас остается еще порядка 4 минут. За это время мы должны еще один полезный совет нашим слушателям рассказать. Но все-таки, опять же, вот давайте вернемся к вам. А вы считаете, вот этот путь сейчас для вас, он надолго? Я не загадываю вперед. я чувствую, как будет развиваться дальше моя деятельность. И, скорее всего, на протяжении всей жизни я буду связана с телесно-ориентированными практиками. Обожаю таких вот людей, которые целеустремленные и идут к своей мечте, к своей цели. А вот были ли у вас какие-то курьезные, может быть, случаи в практике? Какие-то необычные, веселые, смешные? Или все-таки массаж – это серьезная такая процедура? Нет, ни в коем случае нельзя там быть серьезным во время массажа. Нужно быть, наоборот, на позитиве и очень легко относиться ко всему, что происходит. Потому что серьезностью мы только нагнетаем атмосферу и блокируем все потоки энергии, которые идут к нам. А вы знаете, каждый массаж уникален, и во время каждого массажа случается что-то необычное, правда. Хотя бы один пример. Вы знаете, вот для каждого понятие «необычное» – оно разное. В моем понимании необычно это когда человек приходит с каким-то вопросом, жизненно важным для него, и во время массажа получает ответ. Для меня это подарок на самом деле. Как все удивительно. То есть приходит человек с вопросом, с чем ему есть окрошку с квасом или с чем-то еще, и получает ответ. Если для него это жизненно важно, то почему бы и нет? Я, конечно же, утрирую, я шучу. Все-таки, опять же, я считаю, что надо обязательно прислушиваться к своему телу, надо обязательно с ним общаться. И я думаю, это прекрасно получается, если, опять же, делать массаж или делать самомассаж. Давайте еще одну процедуру и будем прощаться. Почему-то на ум приходит медитация. Нет, это слишком сложно. Ну вы что, может быть, что-нибудь простое, где-нибудь там это что-то сделать, погладить, пощипать. Вы знаете, когда вы будете медитировать, ваше тело само подскажет, что оно хочет. Да я пожилой человек, мне 3-4 года, оно мне там такого наподсказывает. Может, еще мы можем что-то сделать, что-то небольшое, допустим, если есть какая-то небольшая головная боль или еще что-то такое. Какой-нибудь спазм неприятный. Да, мы можем сделать с вами массаж головы. Давайте, мы готовы. Мы берем с вами такими же легкими движениями. Опять наши ладошки прекрасные, так. Мягкие пальчики, мягкие ладони, любящие отношение к своему телу. И круговыми движениями мы массируем кожу головы. Угу. Ну, то есть, как вот делают девушки, когда моют голову себе? Да. То есть примерно только так у нас же. Шампуня нет, мы сели, мы расслабились, да, и делаем эту процедуру. Музыку какую-то можно включить дополнительно? Звуки природы. Эх, можно, друзья мои, просто открыть окошечко, особенно утром. Утром, ой, как прекрасно сейчас слушать птиц и прочее, это великолепно. Поэтому, пожалуйста, дорогие мои, родные мои, слушайте свое тело, любите себя. Весь эфир сегодня с нами Бодрягина Карина Павловна, специалист по массажу и оздоровительным практикам, инструктор по лечебной гимнастике и йоге. И, Карина, может быть, небольшое пожелание для наших радиослушателей и особенно тех, кто сейчас находится на самоизоляции, кому эмоционально нелегко и кому нужна наша поддержка. Да, совет есть. Наблюдайте за собой. Наблюдайте о том, что вы думаете в течение дня, как вы себя ощущаете, как ваши мысли влияют на вашу жизнь, потому что это основа всего. От мыслей начинается все, и позитив, и негатив в нашей жизни. Все прекрасно, друзья мои. Я вас тоже обнимаю. Жду вас сегодня на эфир в 11 часов. Пусть у вас все будет хорошо. И если вам вот какие-то из этих процедур помогли, вы всегда можете мне позвонить после эфира и рассказать, что вот да, делаем такое, нам помогает. Ну или, может быть, делаете тоже какие-то упражнения, которые вам помогают быть в хорошей физической форме. Обнимаю вас. Хорошего вам дня. И пусть у вас все будет хорошо. А мы с вами прощаемся. И если будут вопросы для Карины, тоже мне их, пожалуйста, присылайте. Я все обязательно передам. И, возможно, уже в следующем эфире она ответит именно на ваши вопросы. До новых встреч. Крепкого-крепкого здоровья вам. Вы слушали Радио России Иваново.